чтобы звон церковный был по уставу, чтобы священники уговаривали своих духовных детей чаще ходить в церкви, особенно по воскресеньям и господским праздникам. Священники в церквах должны показывать собой пример всякой добродетели, благочестия, трезвости. Также на пирах, во всенародном собрании и во всяких мирских беседах священникам должно духовно беседовать и божественным писанием поучать на всякие добродетели. А праздных слов, кощунства, сквернословия и смехотворения отнюдь бы сами не делали и детям своим духовным делать запрещали. Где же будут гусли, пригудники и потехи, хульные? От этих игр священники должны удаляться, уходить домой. А сами на них отнюдь не дерзать. Чтоб службы церковные священники отправляли чинно и в ризах. Каждому новому десятиннику все городские попы и диаконы обязаны показывать свои жалованные, ставленные, благословенные отпускные грамоты перед поповскими и земскими старостами и целовальниками, которые у десятников в суде сидят, причем пошлин с этих грамот не дают. У которых попов и диаконов таких грамот не будет, тех отсылают к святителям за порукою. У сельских попов и диаконов смотрят грамоты десятские священники и старосты земские. Для большего утверждения все святители посылают к духовенству и ко всем православным христианам, по всем городам и селам соборных священников, добрых, искусных, чтобы церковные чины и божественное пение совершалось по уставу. Святители также должны посылать грамоты к архимандритам, игуменам и протопопам, чтобы они наблюдали за поведением поповских старост и десятских и всего духовенства. Относительно наблюдения за исполнением соборных предписаний мы имеем выпись, данную в 1552 году Берсеневу и Тютину, в которой говорится: «Не велено священническому и иноческому чину по священным правилам и соборному уложению в корчмы входить, упиваться, празднословить, браниться, и которые священники, диаконы и монахи станут по корчмам ходить, упиваться, по дворам и улицам скитаться пьяные, сквернословить, непристойными словами браниться, драться, таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать, по земскому обычаю, как с простых людей бражников берется, и отсылать чернецов в монастыри к архимандритам и игуменам, и те их смиряют по монастырскому чину, а попов и диаконов отсылать к поповским старостам, которые объявляют о них святителям, и святители исправляют их по священным правилам. На котором чернице нельзя заповеди доправить, то взять заповедь на том, кто его напоил. Велеть по торгам кликать, что православные христиане от малой до великой именем Божиим во лжу не клялись. На кривь креста не целовали, непристойными словами не бранились. Отцом и матерью скверными речами друг друга не упрекали, бород не брили и не стригли, усов не подстригали, к волхвам, чародеям и звездочетцам не ходили, и у поля, то есть судебного поединка, чародеи не были бы». Какие меры употреблялись для исправления церковных служителей, забывавших свои обязанности, видно также из следующего рассказа новгородского летописца под 1572 годом. Архиепископ Леонид велел диаков своих певчих поставить на правеж и велел на них взять по полтине московской за то, что не ходят в церковь к началу службы. Относительно иконы Писания собор постановил писать живописцам иконы с древних образов, как греческие живописцы писали, как писал Андрей Рублев и прочие пресловутые живописцы, от своего замышления ничего не изменять. Архиепископы и епископы по всем городам и весям и по монастырям испытывают мастеров иконных, и их письма сами смотрят. Каждый в своем пределе избирает несколько живописцев, нарочитых мастеров и приказывает им смотреть над всеми иконописцами, чтоб в них худых и бесчинных не было. А сами архиепископы и епископы смотрят над теми избранными живописцами

то вместо себя приказывает судить владыке Сарскому и Подонскому со всеми архимандритами и игуменами соборно. А бояре, митрополичьи, в этом суде у святителей не сидят, кроме писарей, кому дело записывать. Владыка, судивший соборно и обыскавший достоверными свидетелями, судный список кладет перед митрополитом и ставит перед ним обоих истцов. И митрополит, выслушавший список и спросивший истцов, был ли им такой суд, решает дело соборно, по священным правилам. Если на которых-нибудь духовных пастырей, на архимандритов и игуменов, великих честных монастырей станут бить челом жалобщики об управах, то святители за ними недельщиков своих не посылают и на пороку их не дают, а посылают к ним свои грамоты именные за своими печатями с теми жалобщиками, чтоб с ними управились. А по жалобщиках брать поруки, чтобы им явиться на срок, если не управиться. Сроки в посыльных грамотах архимандритам и игуменам назначать по жалованным и уставным царским грамотам, исключая духовных дел. Жалобщики должны отдавать посыльные грамоты архимандритам и игуменам перед братью на соборе. Если архимандриты и игумены не управятся с жалобщиками, то пусть присылают к ответу слуг своих вместо себя, а захотят сами ехать к ответу, в том их воля. В духовных же делах архимандриты и игумены ездят к ответу, как им святители велят. В случае ослушания отправляется за ними пристав с записями и ставит их перед святителем. Царским боярам и дворецким, митрополичьим и владычным боярам, игуменов, игуменей и строителей, ни в которых делах не судить. Судят их святители сами по священным правилам. А по рядным грамотам, по духовным, по кабалам, по клажах, боях, грабежах и в прочих всяких делах, кроме духовных, попов, диаконов и всех причетников и мирских людей, приказывают святители судить своим боярам, а у бояр в суде сидит старостам поповским, пятидесятским и десятским по неделям, по две и по три, да градским старостам и целовальникам, да земскому дьяку, которым государь прикажет. Судные списки бояре полагают перед святителей и ставят обоих истцов. Святители, выслушав список, спросят обоих истцов, такой суд им был ли? И когда те скажут, что был, то святители, обговорив список с искусными людьми, велят учинить управу и взять пошлины на виноватом. Где прежде при великих чудотворцах Петре, Алексии, Ионе жили десятники, ведали и судили весь священнический и иноческий чин, все причты церковные и прочих людей во всех делах, кроме духовных, и теперь там быть десятильником и судить, а на суде у них быть поповским старостом и десятским, также земским старостом, целовальником и земским диаком. Чинят они управу по суду и обыску беспосульно и безволокитно. Священникам и диаконам к полю и крестному целованию срока не назначают без святительского ведома. Если которого дело не смогут решить, то обоим истцам назначают срок стать перед святителем. Корчем десятильникам не держать. Держать им питье про себя. Земские старосты, целовальники, поповские старосты и десятские священники должны наблюдать за поведением десятинников и в случае злоупотреблений писать к владыке, а если владыка не управит, писать царю. Тогда десятиннику быть от царя великой опали, и взятое напрасно доправляется с него втрое. Десятинники могут давать обвиненного на поруку только пред поповскими старостами и десятскими священниками или перед земскими старостами и целовальниками, причем от поруки и поклонного не берут ничего. Обыски пишут дьячки церковные или земские перед десятскими старостами и целовальниками. Святительскую дань, десятильничьи пошлины, корм, заезд и венечную пошлину должны собирать и доставлять владыки старосты земские и поповские и десятские священники по книгам, которые пришлет к ним владыка. Венечные пошлины сбирать с первого брака алтын, со второго два, с третьего три, четыре. Относительно беспорядков в богодельных избах собор отвечал. Да повелит благочестивый царь всех больных и престарелых описать по всем городам, отдельно от здоровых строев, и в каждом городе устроить богадельни мужские и женские, где больных, престарелых и неимущих куда голову подклонить, довольствовать пищу и одеждою, а боголюбцы пусть милостыню и все потребное им приносят, да приставить к ним здоровых строев и баб стряпчих, сколько будет пригоже. Священникам добрым, целовальникам или городским людям добрым смотреть, чтоб им насильства и обиды от стряпчих не было. Священники должны приходить к ним в богадельни, поучать их страху Божию, чтоб жили в чистоте и покаянии и совершать все требы. Чтоб здоровые строи с женами по богадельням не жили, а питались бы от боголюбцев, ходя по дворам, которые же могут работать, работали бы. О выкупе пленных собор отвечал, которых окупят царские послы в ордах, в Цареграде, в Крыму, в Казани или Астрахани, или в Кафе, или сами откупятся, тех всех пленных окупать из царской казны, о которых пленных православных христиан окупят греки, турки, армяне или другие гости и приведут в Москву, а из Москвы захотят их опять с собою повезти, то этого им не позволять, зато стоять крепко и пленных окупать из царской же казны, и сколько этого окупа из царской казны разойдется, и то раскинуть на сухи по всей земле, чей кто-нибудь всем ровно, потому что такое искупление общую милостынью называется. Но когда статьи соборного постановления были посланы в Троицкий Сергиев монастырь к бывшему митрополиту Иосафу, бывшему ростовскому архиепископу Алексию, бывшему чудовскому архимандриту Васиану, бывшему троицкому игумену Ионе и всем соборным старцам, то они, утвердив все статьи о выкупе пленных, написали: «Окуп брать не с сох, а с архиереев и монастырей. Крестьянам, царь-государь, и так много тягости. В своих податях, государь, покажи им милость». Запретив остальные беспорядки, указанные царем, без особенных подробностей, собор обратил внимание еще на некоторые бесчинства и суеверия. На свадьбах играют скоморохи, и как в церкви венчаться поедут, священник с крестом едет, а перед ним скоморохи с играми бесовскими рыщут. Некоторые тяжутся не прямо и, поклепав, крест целуют или образа святых. На поле бьются и кровь проливают. И в то время волхвы и чародеи помощь им оказывают. Удисы бьют. В Аристотелевы врата и в рафли смотрят. По звездам и планетам глядят. Смотрят дни и часов. И на такие чародейства надеясь, поклепца и ябедник не мирятся, крест целуют, и на поле бьются и убивают. Запрещено мужчинам и женщинам, монахам и монахиням мыться в бане в одном месте. Этот обычай указан во Пскове. По дальним сторонам ходят скоморохи, собравшись большими ватагами, до 60-70 и до 100 человек. По деревням у крестьян силою едят и пьют. Из клетей имение грабят, а по дорогам людей разбивают. Дети боярские и люди боярские, и всякие бражники зернью играют и пропиваются. Ни службы не служат, ни промышляют, и от них всякое зло делается. Крадут и разбивают, и души губят. По погостам и селам ходят лживые пророки, мужики, женщины и девицы, и старые бабы, нагие и босые, волосы отрастив и распустя, трясутся и убиваются, и говорят, что им является Святая Пятница и Святая Анастасия, и велят им заповедать христианам кануны завечивать.